12.22.2036. CNN. Вакуум Z обнаружен. BBC World News. Лунный клипер потерпел аварию. Есть погибшие. Fox News. Сенсация. Впервые в истории космических полетов произошло столкновение корабля с астероидом. Экипаж Vacuum Z погиб. Клипер не способен самостоятельно вернуться на базу Армстронг и в настоящий момент находится на поверхности астероида. Sky News. Алан Райли. Я скорблю по погибшим и надеюсь спасти выживших. Директор Vacuum Inc. готовит спасательную миссию. Евроньюз. Весь мир затаил дыхание. Reuters. Белый дом официально заявил, что НАСА оказывает полную поддержку Vacuum Inc. в проведении спасательной миссии. Синьхуа. Фантастическое Рождество превратилось в фантастическое приключение. Лунный клипер лежит на астероиде. Артур провел ночь на удивление спокойно. Анна ожидала, что катастрофа и необычное окружение заставят брата нервничать. Боялась, что случится приступ, но все обошлось. Вернувшись в лагерь, Артур послушно уселся там, где велела сестра. Терпеливо дождался, когда она принесет рюкзаки, спальники и выданный Наоми ужин. Съел половину тюбика рагу с картофельным пюре, выпил воду и сказал, что хочет в туалет. Анна отвела брата в Vacuum Z, но, изучив предложенное оборудование, мальчик молча вернулся к вещам. Раскатал спальный мешок, забрался в него, отвернулся к стене и заснул. Анна последовала его примеру, но, несмотря на усталость и переживания, по привычке поднималась несколько раз, проверяя, все ли в порядке с братом. И удивляясь тому, что Артур спит как сурок, спокойно и безмятежно. Это после всего пережитого. И это при том, что тихой их первую ночь на инопланетном корабле назвать было нельзя, поскольку некоторые ребята плакали, некоторые стонали и даже кричали. Анна видела, как Мейсон проснулся от собственного крика, а потом долго не мог уснуть. Сидел, съежившись на спальнике, и молча смотрел на Vacuum Z. А Диккенс, такая колючая и независимая, долго не засыпала, лежала тихо, отвернувшись к стене, но Анна заметила подрагивающие плечи и поняла, что девушка плачет. Примерно в 2 ночи Арнольд сел и громко выругался, не открывая глаз, и вновь повалился на пол. Ночь получилась тревожной, но Артур оказался в числе тех, кто провел ее спокойно, так же, как и Сандра. К некоторому удивлению Анны юная девушка оказалась обладательницей железных нервов. Не кричала, не ворочалась, а сладко сопела в своем спальнике до самого утра. Ну, как до утра? Свет в ангаре не выключался. Время определялось исключительно по часам, и первыми поднялись взрослые. Капитан и его помощники старались вести себя тихо, но шорох шагов и негромкие голоса разбудили тех ребят, кому имело смысл принять перед сном успокоительное. Проснувшиеся подростки повели себя громче взрослых и довольно быстро подняли на ноги весь лагерь. Трудно спать, когда рядом ходят и разговаривают. Ребята начали подниматься, а самые сообразительные потянулись к Vacuum Z, чтобы успеть первыми привести себя в порядок. Но добраться до клипера никто не успел. Выбравшаяся из спальника Диккенс бросила недовольный взгляд на движущуюся к Vacuum Z цепочку. Поняла, что стояние в очереди получится долгим. Тихонько выругалась, огляделась и не сдержала удивленный возглас. «Смотрите!» – и указала на дальнюю стену, в которой появились контуры 2 дверей. Без ручек, без петель, без глазков. Просто черные контуры на не изменивший ни цвет, ни материал стене. «Что это?» «Вчера вечером ничего такого не было», – покачала головой Баджи. «Может, ты просто не заметила?» – с издевкой осведомился 5-й. «А ты?» – не осталась в долгу девушка. «Я в ту сторону не смотрел». «Мы все осматривали ангар», – примирительно произнесла Анна. «Дверей не было». «Почему ты думаешь, что это двери?» – вновь подал голос Чарльз. «А на что это похоже?» «На тонкие линии нарисованные». «Для чего нарисованные?» «Ну, может, ради шутки». «Сомневаюсь». «Проверь», – предложил 5-й, но сам при этом даже не обозначил желание подойти к стене. «Может, тебя там сожрут?» «А может, наградят?» «За что?» «За смелость», — ответила Анна, делая шаг к дверям. И тут же, пока Фрейзер не опомнился, продолжила. «Что, незнакомое понятие?» Стоящие вокруг ребята громко засмеялись. Пятый покраснел и с обидой спросил. «Нарываешься, Баррингтон? Неужели ты собрался со мной драться?» Анна сделала еще один шаг. «Ну вот беда. Пятый по счету Чарли. Ты боишься пойти со мной?» Еще один шаг к двери. «Ты хочешь знать, двери ли это? А если двери, то что за ними скрывается? Но не хочешь рисковать? Видимо, всю храбрость забрали себе первые четыре, Чарли, да?» «Ты кого назвала трусом?» – взревел парень. Дерзкие слова Анны и смех окружающих вывели белобрысого Фрейзера из себя. Он впал в ярость, сжал и поднял кулаки, намереваясь броситься на обидчицу. Но из-за его спины неожиданно вынырнул Вагнер и тут же заступил Чарльзу дорогу. «Все в порядке, мистер Фрейзер. Сейчас мы во всем разберемся». «Не стой на моем пути!» «Не стойте на моем пути, сэр!» – жестко произнес Вагнер, продолжая стоять спиной к пятому и не оборачиваясь. «Уйди!» – едва слышно прошипел Чарльз. «Если вы не успокоитесь, мистер Фрейзер, мне придется применить силу». «Ты знаешь, кто мой отец?» «Знаю, что его здесь нет». «Поэтому вы такой храбрый, сэр!» – обращение пятый добавил с издевкой. «Чтобы говорить с вами, мистер Фрейзер, мне храбрость не требуется», — ответил Пауль, по-прежнему не оборачиваясь. «Будьте добры оставаться на месте». И быстро направился к дверям. «Мисс Баррингтон, вас это тоже касается. Вы имеете в виду вашу храбрость, заместитель Вагнер?» «Нет», — улыбнулся Пауль. «Я имею в виду, что вам нужно остановиться». Анна, которой оставалось всего два шага до дверей, послушно замерла, позволив Вагнеру себя обогнать. Через секунду услышала другие шаги, повернула голову и увидела Линкольна. «Доброе утро, капитан!» «Доброе утро, мисс Баррингтон!» «Хотела сказать что-нибудь о погоде, но она не изменилась со вчерашнего дня». «Так же, как и ваши взаимоотношения с мистером Фрейзером», — заметил Линкольн. «К сожалению, сэр, нет нужды постоянно его задевать, мисс Баррингтон. Я сдерживаюсь как могу». «Я заметил, мисс Баррингтон». Тем временем Вагнер подошел к левому контуру и осторожно надавил на него так, словно он был дверью с петлями слева. Что оказалось правдой, контур оказался идеально подогнанным полотном, которое легко подалось под рукой Пауля, а в открывшемся помещении автоматически включился свет. «Ого!» – не сдержалась Анна. Остальные ребята машинально сделали шаг назад. «Пауль», — немного нервно произнес Линкольн, — «я буду осторожен, сэр», — пообещал стоящий на пороге Вагнер. «Вы позволите продолжить осмотр?» «Продолжайте». «Благодарю, сэр». Кадет шагнул внутрь и остановился, придерживая дверь. «Пауль, это санитарная комната, сэр». «Санитарная комната?» — удивился капитан. — «Точно так, сэр», — подтвердил Вагнер. — «Самое настоящее. Поверьте, я удивлен не меньше вас». Распахнув дверь, кадет оказался в большой комнате, пол которой был выложен синей плиткой, стены нежно-голубой, а потолок белый. По правой стене располагалась белая столешница с шестью встроенными раковинами. Над столешницей висело длинное зеркало, аппараты, похожие на сушилки для рук, и емкости с жидким мылом. «Пожалуйста, придержите дверь, сэр», – попросил кадет, – «на всякий случай». Дождался, когда Линкольн займет его место на пороге, подошел к ближайшей раковине, провел рукой под краном и увидел, что из него потекла вода, точнее, прозрачная жидкость. «Вода?» – поинтересовался капитан. «Не знаю». Вагнер постоял, но через секунду решился, быстро провел пальцем под льющейся из крана струей и доложил. «Да, сэр, вода». «Не смей рисковать», – прошипел капитан. «Я рискну всего одним пальцем, сэр». Вагнер понюхал его, затем попробовал на язык и продолжил. «Обычная вода, сэр, без привкуса». После чего прошел к дальней стене, на которой разглядел еще три контура. Открыл один из них и доложил. «Здесь три душевые». А на левой от входной двери стене Линкольн увидел дверцы личных шкафчиков и лицевые панели трех стиральных машин. вздохнул и проворчал. «Похоже, у нас с инопланетянами одинаковое отношение к гигиене». «Похоже, сэр». «Предупреждаю сразу, я иду в душ первой», – громко объявила Октавия. «Вы не представляете, как я по нему соскучилась». Подошедшие к дверям ребята рассмеялись. Неисследованной оставалась лишь одна дверь, контур которой располагался по левой стене, сразу за стиральными машинами. И Вагнер догадывался, что увидит, открыв ее. «Здесь туалет, сэр», – доложил он, заглянув в следующую комнату. «Три кабинки». «Там есть писсуары?» – неожиданно спросила Анна. «Да», – подтвердил кадет. «И на правильной высоте». Вновь раздался смех. «Зачем тебе писсуары, Баррингтон?» – осведомился пятый. «Строишь планы на будущее?» Анна хотела ответить резко, но вспомнила замечание капитана и передумала. «Я проверю вторую комнату». И решительно толкнула правую дверь, обнаружив за ней именно то, что ожидала – зеркальное отражение соседней уборной. Точнейшую, до мельчайших деталей копию, включая цвет плитки и писсуары, наличие которых вызвало смех и шутки. «Может, это умывальники для инопланетян? Или ванночки для ног? Или не для ног?» «В общем, понятно», – подытожил Линкольн, когда напряжение окончательно спало, и все поняли, что угрозы неожиданно появившиеся помещения не представляют. «Нам предложили цивилизованное решение нашей проблемы. Признаться, я этому рад». «Но», – попыталась сказать Наоми, однако капитан не расслышал ее и обратился к Вагнеру. «Пауль, что со шкафчиками?» «Их здесь 30, сэр». Тут же отозвался кадет. «Два ряда по 15 штук. Ключи вставлены в замки. Мисс Баррингтон, столько же, капитан. В каждом лежит полотенце, шлепанцы, зубная щетка». Начал перечислять Вагнер, но был остановлен. «Я понял», – кивнул Линкольн и громко обратился к ребятам. «Слева мужская уборная, справа женская. Каждый может выбрать себе шкафчик и забрать от него ключ». «Вы разрешаете ими пользоваться?» – удивилась Наоми. «Почему нет?» – пожал плечами капитан. «Нужно сделать химический анализ воды». «Каким образом?» – женщина замолчала. «Я сделал глоток из-под крана, и пока жив», – улыбнулся Вагнер. «Пауль, я готова поверить в то, что вы перевариваете гвозди», – улыбнулась кадету Наоми. «Но сейчас мы говорим о детях». «Полагаю, они обязательно рискнут». «Почему?» «Это приключение пить инопланетную воду». «Опасные приключения». «Я понимаю, но они не послушают». Амар покачала головой, и капитан понял, что должен внести ясность в происходящее. «Наоми, мы уже больше 12 часов дышим здешним воздухом», – негромко произнес Линкольн, наблюдая за тем, как подростки заходят в двери уборных. «Полагаю, владельцы корабля пришли к выводу, что вода нам тоже не повредит». «А если они ошибаются?» «Решение принято», – улыбнулся капитан, после чего кивнул Вагнеру. «Пауле, мне нужна помощь с реактором». «Да, сэр». «Наоми, переговорите с доктором Нутце», – Линкольн кивнул на подошедшего к уборным врача. «Возможно, он сумеет развеять ваше беспокойство». «Или усилит его». «Или так». Капитан и кадет отправились к вакуум-зет. Наоми ухватила невозмутимого Нутца за рукав и принялась что-то жарко ему доказывать. Анна не стала занимать место в сформировавшейся очереди, а отошла, дожидаясь, когда появится Артур. Девушка не рассчитывала на компанию, все были слишком увлечены появлением уборных. Но компания нашлась. Едва Анна оказалась в стороне, как возле нее возник Август Даррелл. «Привет». «Мы здоровались». «Когда?» «Когда ты только продрал глаза и озирался, пытаясь понять, где находишься». «А вдруг мне приятно говорить тебе привет?» «Тогда привет». «Привет». Он потоптался, словно не зная, как продолжить разговор. А Анна неожиданно поймала себя на мысли, что ей нравится этот длинный, худой и, возможно, совсем не такой бесполезный, каким его обозвала Диккенс парень. Август не задавался, не демонстрировал свое звездное положение и не расклеивался после катастрофы, как тут же Хиллари. Он не полез в драку? Не полез, но объяснил свое решение, и его объяснение прозвучало разумно. «Ждешь брата?» «Да». «Я хотел спросить, Август явно не знал, как задать вопрос, и девушка решила прийти ему на помощь. «О чем?» «Я заметил, что ты сильно удивилась, увидев наши новые туалетные комнаты». «А он внимательный», — подумала Анна, но вслух ответила. «Все удивились. Все удивились тому, что они появились. Ты тоже. Но потом...» «Все удивились», — повторила девушка и кивнула на вышедшего из туалета Артура. «Извини, мне пора». «Не хочешь говорить?» «Все удивились», — в третий раз произнесла Анна, не глядя бесполезному в глаза. «А абсолютно все». Энергетическим сердцем вакуум Z служил ториевый реактор T4SCM, то есть классический тип 4, модернизированный для использования в лунных клиперах. Во время столкновения система управления вакуум Z оценила ситуацию как критическую и заглушила реактор. Однако это красивое и безопасное слово «заглушило» не совсем отражало происходящие в действительности процессы и в основном предназначалось для успокоения незнакомых с физикой людей. Ториевый реактор невозможно заглушить мгновенно, и после получения команды он резко снизил производство энергии, но продолжал функционировать, медленно подбираясь к моменту полной остановки. Вернуть его в рабочий режим не составляло особого труда, но Линкольн медлил, опасаясь, что модернизированный для работы в невесомости реактор преподнесет неприятный сюрприз. «Утечек нет», — крикнул Вагнер, которого капитан отправил еще раз проверить фон в машинном отделении после того, как сам побывал в нем рано утром. «Все в порядке». Линкольн, который ждал отчета у панели ручного управления, кивнул, подтверждая, что услышал и понял правильно, после чего крикнул в ответ. «Запускаю! Жду!» Именно для этого капитан и вызвал Пауля отправиться к реактору во время запуска и лично проследить за происходящим. Находиться в двух местах одновременно Линкольн не мог при всем желании. А обратный отсчет. 5, 4. Повторный запуск реактора тоже не был мгновенным процессом. Но с того момента, как капитан произнес пуск, мощность начнет возрастать, начнет поступать информация о состоянии работающих систем, и можно будет сделать окончательный вывод о безопасности реактора. «Пуск! Фон без изменений. Следующий доклад через минуту». «Да, сэр». Линкольн улыбнулся и вытер со лба пот. И подумал, что в их бедственной ситуации Вагнер – настоящая находка. Молодой, не обремененный семьей, а значит, излишней осторожностью, еще помнящий все, что изучал в академии и желающий проявить себя. Другими словами – идеальный исполнитель, как раз такой, какой требовался Линкольну в помощнике. Вагнер уже понял, что такое служба, наверняка сообразил, что его будущее зависит от характеристики, которую даст ему капитан после приключения, и в его верности можно не сомневаться. «Радиационный фон без изменений. Следующий доклад через 5 минут. Да, сэр». То же самое можно сказать о Наоме. Молодая женщина прекрасно знает о дружбе, которая связывала Линкольна и Райли на протяжении многих лет, и не рискнет ставить под удар свою карьеру. Капитан не сомневался, что Наоми поддержит его в любой ситуации. А вот Нуце оставался для Линкольна темной лошадкой. С одной стороны, сотрудники попадали на лунную базу только после тщательной проверки, которую служба безопасности «Вакуум Инк» проводила при поддержке ФБР. В последнее время на Земле развелось слишком много террористов, и Райли не имел права рисковать самым амбициозным космическим проектом человечества. С другой стороны, Линкольн не был знаком с Нуце, ничего о нем не слышал, и впервые увидел на орбитальной станции «Надежда Илона». Но действия врача после катастрофы не вызывали нареканий. Нуце вел себя спокойно, рассудительно, сдержанно и эффективно, а главное – хладнокровно. Очнувшись, Линкольну пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы не проявить охвативший его страх и растерянность. А вот Нуце, как понял капитан, пережил катастрофу с невозмутимостью бессмертного робота, равнодушно убрал трупы с первой и второй палубы и бесстрастно согласился разобраться в искромсанной кабине управления. И это спокойствие не показное, а настоящее пугало Линкольна. По его мнению, даже врач должен проявлять эмоции. «Фон без изменений, сэр!» Капитан посмотрел на показания датчиков, отметил, что рост мощности замедлился, сделал пометку в бумажном журнале и приказал. «Пауль, выбирайся оттуда. Будем считать, что у нас все в порядке». Работа основного энергетического источника вакуум-зет восстановлена. «Можно один вопрос, сэр?» – поинтересовался кадет, подходя к Линкольну. «Хоть 10. Почему вы распорядились тщательно следить за соблюдением порядка в уборных? Ну, чтобы там не происходило ничего, кроме положенного». Линкольн прекрасно понимал, что между подростками может возникнуть взаимная симпатия или просто тяга друг к другу, и намеревался максимально препятствовать тому, чтобы чувства переросли в физическую близость. «Почему не дал им немного свободы?» «Да, сэр», – выдохнул Вагнер и объяснил. «Полагаю, сейчас всем нужно немного расслабиться. Если они расслабятся, мы потеряем дисциплину». «Вы уверены, сэр?» «Да, Пауль, абсолютно уверен», – твердо произнес капитан. «Начнутся отношения, а отношения станут выше моих приказов». «Почему?» «Потому что в их понимании я сам поставил себя над ними». «Но это не так, сэр. В их понимании». Несколько секунд кадет молчал, обдумывая слова Линкольна, после чего кивнул. «Вы не даете им свободу, чтобы продемонстрировать власть?» «Именно так, Пауль», — согласился капитан. «Они должны понимать, кто здесь главный». Пустыня Мохаве, 12.17.2036. Давным-давно, на заре космического туризма, подготовка простого человека к полету в космос занимала несколько месяцев. Тесты, тренировки, снова тесты, призванные определить здоровье и физические возможности кандидата. Будущего астронавта готовили очень тщательно, как настоящего члена экипажа. Но изобретение противоперегрузочных кресел сделало космос доступным даже для тех, кого раньше не подпустили бы к ракете и на пушечный выстрел. Теперь отправиться на орбиту мог любой желающий, поэтому участников фантастического Рождества собрали на космодроме «Вакуум Инк» в пустыне Мохаве всего за 2 дня до старта. В кампус ребят привезли вечером и разместили в 2-местных комнатах, где каждого участника поджидал комплект космических вещей и стандартный рюкзак. Вес и размеры разрешенного багажа был четко оговорен в контракте. За ужином объявили, что во время предполетной подготовки они будут жить по расписанию космического флота, но не все в это поверили. Поэтому подъем в 6 утра у некоторых вызвал полнейшее недоумение. Но тем, кто пытался протестовать, показали контракт, в котором черным по белому было написано, что «Вакуум Инк» имеет право исключить любого участника проекта за несоблюдение внутренних правил Устава космического флота. И вопрос был молниеносно улажен. Любители поспать побурчали, но подчинились. Все переоделись в одинаковые комбинезоны оливкового цвета, позавтракали, и колонны по два, так потребовали инструкторы, отправились в гигантских размеров ангар, в котором прятался грандиозный флэш-игл. Ребята знали, что им предстоит воздушный старт, видели рекламные ролики «Вакуум Инк», в которых описывались возможности невероятного аппарата. Но одно дело наблюдать самолет на мониторе, мысленно сравнивая красивую картинку с эффектными кадрами из блокбастеров и компьютерных игр, и совсем другое – стоять рядом с величественной машиной, способной поднять на запредельную высоту космическую ракету. Войдя в ангар, ребята на несколько секунд замерли, изумленно разглядывая невероятную машину. А затем загалдели, закричали, запустили смарт-плексы, фотографируя самолет и друг друга на его фоне. Инструкторы прекрасно знали, какой эффект производит флэш-игл вблизи, поэтому на несколько минут оставили подопечных в покое, не мешая им выражать восторг и приглядывая за тем, чтобы ребята не разбежались по ангару. Затем прозвучала команда «Построиться», и перед неровной линией подростков появился низенький, но очень крепкий мужчина в темно-синем флотском комбинезоне. «Доброе утро, господа! Меня зовут Андерсон, и я стану вашим главным инструктором в предполетной подготовке. Я расскажу, как добраться до Луны, не переломав кости, и отвечу на все вопросы, которые у вас возникнут. Спрашивайте обо всем, что покажется странным, интересным, а главное – непонятным. Даже если вы сочтете свой вопрос глупым, не стесняйтесь его задавать, потому что когда вы отправитесь в полет, вы должны знать как можно больше». «У меня вопрос», – подняла руку Октавия. «Да, мисс Вандервен». «Почему нас заставили надеть одинаковые комбинезоны?» Капризно поинтересовалась леди, и остальные девушки поддержали ее одобрительным гулом. «И откуда вы знаете, как меня зовут?» «Имя указано на вашем комбинезоне, мистер Вандервен. В этом одно из его предназначений», — улыбнулся Андерсон. «Что же касается формы, то она очень удобна и специально разработана для космических полетов. Вернувшись на Землю, каждый сможет забрать свой комплект на память». Однако щедрое предложение не нашло особенного отклика в сердце леди Ок. Ее волновал другой вопрос. «Мы не сможем переодеться?» «Только на Луне», – любезно объяснил инструктор. «Поэтому рекомендую принять душ непосредственно перед полетом». «Но это чудовищно!» «Таковы правила, мисс Вандервен. Вакуум Инк приносит извинения за вынужденные неудобства». Андерсон отвернулся, показывая, что закончил с девушкой, и продолжил. «При входе в челнок вы получите обувь». «Почему нам сразу ее не выдали?» – тут же спросил пятый. «Потому что сейчас вы все стояли бы в ней», – улыбнулся инструктор. «А эта обувь предназначена для космоса». «Мы не такие тупые, как вам кажется». «Я это запомню, мистер Фрейзер», – пообещал Андерсон. «Чуть позже я расскажу, что вы будете держать в карманах комбинезона и что вы можете в них положить помимо обязательного перечня. А пока хочу обратиться к девушкам и некоторым юношам. На борт вы должны будете явиться собранными волосами». «В хвост?» – уточнила Анна. «В пучок», – уточнил инструктор. «Таковы правила. Кроме того, всем вам придется снять украшения, включая сережки». «А если они не расстегиваются?» – перебила его Баджи. «Это не просьба, мисс Хьюз. Как вы знаете, Вакуум Инк летает на Луну уже более 10 лет, и за это время мы накопили колоссальный опыт. Но продолжаем принимать все положенные меры безопасности. Космос – это постоянная угроза, мисс Хьюз. Малейшая оплошность способна погубить и экипаж, и корабль». «Даже сережки?» продолжала гнуть свою линию Баджи. Ей очень не хотелось расставаться с украшениями. «Даже сережка», — подтвердил Андерсон. «Расстегнувшись, она полетит по салону и может вызвать короткое замыкание. Вы хотите оказаться на орбите или на траектории к Луне без работающего компьютера?» «Разве не предусмотрены дублирующие схемы?» — удивился Август. «Зачем полагаться на дублирующие схемы, если можно просто снять сережки?» – осведомился инструктор. Ответа у Даррелла не нашлось. «Формальность!» – вздохнула Баджи. «Закон выживания?» – не согласилась с ней Анна. «Здесь все подчинено выживанию». Хьюз закатила глаза и промолчала. «Вам кажется, что вы очень умные, а ваши родители могут все и при необходимости спасут вас?» – размеренно продолжил Андерсон, внимательно оглядывая ребят. «Но там, в безвоздушном пространстве, в 100 000 миль от Земли, ни ваша дерзость, ни платиновая карточка вашего папы не будут иметь никакого значения. И если случится утечка кислорода, вы не сможете его купить ни за какие деньги, вы просто умрете». В ангаре стало тихо. Поэтому вы должны усвоить одно очень важное правило. Вы – пассажиры. Ваши комбинезоны – оливковые. Комбинезоны членов экипажа темно-синего цвета. И вы обязаны исполнять их распоряжения. Все офицеры флота соответствующим образом подготовлены и не станут гонять вас за кофе. Но если они отдают распоряжение, вы обязаны подчиниться. И самое главное, вы обязаны исполнить любой приказ капитана. «Даже если он прикажет сбегать за кофе?» – хмыкнул Хиллари. «Даже если приказ покажется вам странным и непонятным», – кивнул Андерсон. «На борту космического корабля капитан имеет неограниченные права, поскольку он и только он отвечает и за корабль, и за вас». «Он имеет право нас застрелить?» – шутливо поинтересовался пятый. «Да, мистер Фрейзер». Капитан имеет право вас застрелить, если сочтет, что это необходимо для спасения корабля, — спокойно ответил Андерсон. В ангаре стало совсем тихо. «У него есть оружие?» — уточнила Октавия. «Тазер армейского образца, доработанный для условий космоса». Инструктор выдержал паузу и, решив, что достаточно напугал ребят, добавил. «Но это на крайний случай». 12.22.2036. Лагерь пассажиров первой палубы оказался разбит с левого борта вакуум-Z. Выходя после катастрофы, ребята почти сразу садились на пол, не совсем понимая, что происходит. А потом, придя в себя и получив вещи, хоть и отошли ближе к стене, но недалеко и сторону не поменяли. А вот выжившие пассажиры второй палубы, сотрудники вакуум Inc. разместились с правого борта, подчеркнуто отдельно от спутников. И сейчас, перейдя на их половину, Анна поняла, что это было сделано не случайно. Поняла по взглядам, которыми ее встретили. В них не было враждебности, нет, только отстраненность. Вторая палуба имела о первой палубе вполне определенное мнение, и оно заставляло сотрудников держаться в стороне. И не начинать разговор первыми. «Доброе утро», – произнесла девушка, остановившись в трех шагах от чьего-то рюкзака. Ответили не сразу. Мужчины промолчали, демонстрируя полнейшее равнодушие гостье. Женщины переглянулись, после чего одна из них, та, что постарше, поднялась и сделала два шага навстречу Анне. «Привет». Короткое слово прозвучало без всякого дружелюбия, но девушка решила, что это лучше, чем ничего, и кивнула в ответ. «Привет, я ищу доктора Нутце». «Почему ты пришла сюда?» «Я думала, он спит здесь». «Сейчас док работает». «Где?» «Не знаю». «Где-то с вашей стороны», — не глядя на гостью, бросил один из мужчин, щуплый, черноволосый, носатый обладатель грандиозных размеров КДК, совершенно не вяжущегося с худенькой шеей. «Извините», — Анна поняла, что ей не рады, что нужно уходить и не раздражать обитателей правой стороны. Но вдруг поняла, что уходить после столь неприветливой встречи неправильно, потому что в следующий раз ее не подпустят даже на это расстояние. «Можно мне подождать?» «Здесь недалеко, можешь прийти еще раз», — сухо сказала женщина. Один из мужчин рассмеялся, тоже чернявый, но другой покрепче в плечах и с очень короткой стрижкой. Анна покраснела и уже хотела уйти, но вторая женщина помоложе, та, что осталась сидеть на рюкзаке, вдруг сказала: «У этой девочки нет папы-миллионера», и смех мгновенно стих. «Зато у нее есть брат-аутистый, усталый взгляд», — продолжила женщина. «И я удивлена, Мария, что ты не узнала этот взгляд». Старшая нахмурилась, вопросительно подняла бровь. Анна коротко кивнула, подтверждая слова молодой женщины, и поинтересовалась. «Что ты делала на первой палубе? Вы разве не знаете, что среди пассажиров есть дети небогатых и даже бедных родителей?» – удивилась девушка. «Фонд Райли весь год проводил олимпиады по разным предметам, а два месяца назад лотерея определила победителей фантастического Рождества. Большая часть пассажиров первой палубы – просто умные школьники, не миллионеры. Это правда?» «Правда», – нехотя подтвердил щуплый обладатель здоровенного КДК. «Садись». Молодая указала на соседний рюкзак, а когда Баррингтон присела, протянула руку. «Тель Маккан». «Очень приятно, Анна Барингтон». Рука у молодой была тонкой, но не слабой и очень цепкой. Лицо еще не успело огрубеть, сохранив, если не свежесть молодости, то ее следы. Однако его портили короткие шрамы. «Угодила под взрыв бомбы», — объяснила Тельма, перехватив взгляд девушки. «Банды выясняли, кто будет продавать наркоту в нашем квартале, и взорвали магазин. Вот лицо и посекло осколками». «Сожалею». «Мою подругу этими же осколками убила». Каан выдержала короткую паузу. Здоровенный кусок стекла врезался Энджи в грудь. «А она была хорошей женщиной?» «Да», — Тельма вдруг улыбнулась. «Но какая теперь разница?» «В чем ты умная?» — сухо спросила Мария, располагаясь напротив Анны. Она стала менее недружелюбной, но и только. Судя по всему, для нее полет на первой палубе означал гораздо больше, чем происхождение. «Ни в чем», — призналась девушка. «А вот Артур, мой брат, разбирается в компьютерах, но он не очень хорошо общается с людьми, и мистер Райли щедро позволил мне сопровождать Артура на Луну. Он отдал мне свое место на Вакуум-Зет». «Мистер Райли далеко, и нет нужды лиздать ему задницу», — проворчала Мария. «Я ему благодарна, независимо от того, где он», — спокойно ответила Анна. «Мистер Райли позволил мне побывать в космосе». «И как ощущения?» – заинтересовалась Тельма. «Могло быть и лучше», – рассмеялась Барингтон. «Это верно». Теперь заулыбались все. «Я подписал третий годовой контракт с Vacuum Inc.», – неожиданно произнес второй чернявый мужчина, тот, что покрепче. «Я должен был стать зажиточным человеком, а теперь не знаю, сумею ли дожить до завтра». «Да завтра ты точно доживешь, Рауль», – рассмеялась Мария. «Другой вопрос, сумеешь ли ты добраться до своих денег?» «Эх, вижу, вы познакомились». Нуци подошел так тихо, что его шагов никто не услышал, и Анна вздрогнула при первых звуках мягкого голоса. «Мисс Барингтон, у вас какое-то дело или вы заблудились?» Судя по вопросу, в душе врача тоже пролегала черта, резко отделяющая первую палубу от второй. «Я искала вас, доктор», – просто ответила девушка. «Хотела поговорить о лекарствах, которые у вас есть». «Вопрос связан с Артуром?» «Да». «Понятно». Врач присел рядом с Анной прямо на пол и сообщил. «Помимо стандартного медицинского комплекта, который в обязательном порядке есть на всех клиперах, в трюме я обнаружил контейнер, предназначенный для медицинской службы базы «Армстронг». Там довольно интересная подборка препаратов, но никаких наркотиков». «Ни я, ни Артур их не принимаем», – растерялась девушка. «Я знаю, мисс Барингтон», – улыбнулся Нотс, и я пошутил. И тут же стал серьезным. «Какие лекарства могут понадобиться?» «У Артура случаются припадки», – ответила Анна. «Сейчас все под контролем. У меня еще есть запас препаратов, но он не вечен. И если мы здесь задержимся, то придется что-то придумывать. Впрочем, потребность будет зависеть от частоты приступов». «Был хоть один?» «Нет». «Это хорошо», – протянул врач. «Хотя и странно». «Что вы имеете в виду?» – прищурилась девушка. «Если ваш брат склонен к приступам, переживания последнего дня должны были спровоцировать хотя бы один». «В целом у Артура тревожное настроение», – промолчав, сообщила Анна. «Но он пока справляется». «Сколько таблеток успокоительного вы дали брату за последние сутки?» «Ни одной». «Это хорошо», – повторил Нутци, глядя девушке в глаза. «Но еще более странно». «А я рада, что Артур сумел сдержаться», – с вызовом произнесла Анна. «Прекрасно, мисс Барингтон», – кивнул врач. «Я рад, что вас все устраивает». «С Артуром все хорошо», – Анна поднялась. «Тельма, спасибо за компанию. Заходи как-нибудь. Я приберегу для вашего брата нужные препараты, мисс Барингтон», – пообещал врач. Но девушка ему не ответила. Анна скрылась, обогнув Вакуум-Зет со стороны разбитого носа, и Тельма перевела взгляд на Нутци. «Что это было, док? Зачем вы напали на бедную девочку?» «Бедной девочке нужно быть со мной более откровенной», – спокойно ответил Нутци. «Как с врачом?» «Я не заметила, чтобы она вам лгала. А я заметил и дал ей это понять». «Зачем?» Теперь, когда гостья ушла, все обитатели правой стороны обернулись к говорящим, внимательно ловя каждое слово. При этом доктор с удовольствием отметил, что в лагере собрались все оставшиеся в живых сотрудники, летевшие к Луне на второй палубе, все семеро, что позволит плавно перевести разговор в совещание. «Тельма, вы ведь наверняка заметили, что мы находимся в весьма странных обстоятельствах», – обаятельно улыбнулся Нутце. «Я бы назвал их критическими и считаю, что нам не следует плодить дополнительные секреты и тайны». «Что не так с ее братом?» – поинтересовалась Мария. «Артур – аутист со склонностью к приступам». «Я это поняла», – кивнула женщина. «Что с ним не так?» «Мальчик ведет себя слишком здраво», – ответил врач после короткой паузы. «Разве это плохо?» «Это странно». «Поверю вам на слово, док». «Сделайте одолжение», – рассмеялся Нутце, но через мгновение стал очень серьезным. «Тельма, капитан хочет, чтобы мы продолжили наш скорбный труд». «Почему он не сказал нам?» – насупилась Кан. «Он сказал мне». «Ты теперь нами командуешь?» «Нет, конечно, нет. А кто?» Так получилось, что на второй палубе быстрее всех от шока оправилась Тельма. Точнее, первым очнулся Нутце, но он сразу ушел на первую палубу. А Тельма вывела остальных сотрудников из клипера и стала помогать раненым до того, как вернулся врач. Это обстоятельство сделало Кан главным кандидатом на роль лидера сотрудников, и капитан пригласил молодую женщину на первое совещание. Но затем Линкольн решил, что ему удобнее видеть в этой роли доктора, чем и вызвал ненужное напряжение. «Тельма, пожалуйста, не нападайте на меня», – попросил Нутце. «Меня взяли в штаб только потому, что я врач, и вы это прекрасно понимаете. Вчера поздно вечером капитан ставил задачи на сегодняшний день. Когда я пришел, вы уже спали. Когда я уходил, вы еще спали. Поэтому я не успел обсудить с вами происходящее. Но если вы чем-то недовольны, то должны сами донести свое мнение до Линкольна. Я не собираюсь становиться посредником». «А сейчас вы кто, док?» – мягко поинтересовалась женщина. «Сейчас я такой же член команды, как и вы», – твердо ответил доктор. «Я получил приказ капитана и выполню его. Я обязан это сделать». Долго, почти полминуты, на правой стороне царила тишина, после чего Кан уточнила. «Нам приказано очистить кабину?» «Да», – кивнул врач. «Мы в одной лодке?» – тихо спросила Мария. «Вне всяких сомнений». «Мы должны на равных переживать тяготы этого приключения?» «Безусловно». «Тогда почему нас отправляют на самую неприятную работу?» «Потому что мы из низшего класса», – буркнул Рауль. «Я не стану снова таскать мертвых», – добавил Вацлав. «Почему только мы должны собирать трупы?» – осведомился щуплый обладатель КДК, которого звали Бен. Двое оставшихся мужчин молча кивнули, показывая, что полностью согласны и с Марией, и с друзьями. Нутце бросил быстрый взгляд на Тельму, но та смотрела на разбитый клипер, всем своим видом показывая, что разбирательство ей не особенно интересно. «Мы на это не подписывались», – продолжил Рауль. «Я не спорю», – Нутце выставил перед собой ладони. «Я только сказал, что если вы такие смелые и принципиальные, то сами доведите свою позицию до сведения капитана. Не надо подставлять меня». Возникла короткая пауза, во время которой сотрудники обменялись недоуменными взглядами, а затем Мария неуверенно спросила. «Разве мы вас подставили?» «И не подставите», – пообещал врач. «Вы абсолютно правы, я вам не командир, а Линкольн – командир. Все вопросы к нему». «Это так», – пробормотал Вацлав. «Вот и решайте с ним свои проблемы», – закончил Нутце, – «сами». Он помолчал и продолжил. «Но мне интересно, кого вы хотите отправить в кабину? Самого капитана или Вагнера?» «Да», – оживился Рауль, – «пусть Вагнер идет». «Один? Мы ему поможем». «То есть вы готовы повздорить с капитаном только ради того, чтобы я не ходил в кабину?» – удивился врач. «Спасибо, конечно, но как раз мне придется туда лезть в любом случае, с вами или с Вагнером». «Речь не о том. Речь именно об этом», – повысил голос Нутце. «Вы обижены на жизнь?» Вас злит, что родители этих детей богаче вас? Обижайтесь, злитесь. Я не собираюсь мешать, завидуйте. Но, пожалуйста, не забывайте, что это дети из богатых семей. Да, из богатых. Но они еще дети, и я не позволю им смотреть на то, что осталось от экипажа. Я пойду в кабину, а вы решайте сами». «Тут не только в этом дело, док», – примирительным тоном произнес Рауль. «Вы ведь знаете порядки. Если бы не туристы, если бы не эта группа богатых бездельников, на первой палубе летели бы мы, а вторую забили грузом, и тогда все наши остались бы живы». «Не все». «Да, не все, но остались бы», – Рауль помолчал. «В трюме, в ящике мой двоюродный брат лежит, док. Но вы об этом знаете». «Знаю», – кивнул Нутце. «Но дети не виноваты в том, что стали победителями фантастического Рождества. И нет причин срывать на них злость и боль». На правой стороне вновь повисла тишина. Но не злая, сердитая, как несколько минут назад, а смиренная. Тишина стыда. Взрослым напомнили, что есть вещи, которые они должны делать именно потому, что они взрослые, даже без приказа капитана. Взрослые это поняли и устыдились проявленной слабости. «Мы все сделаем, док», – громко произнесла Тельма, по-прежнему не глядя на Нутце. «Сколько человек вам нужно?» «Пусть идет тот, кто хочет». «Сколько человек, док», – повторила Тельма. «Не меньше двух». Они у вас будут. Возможность принять душ преобразила пассажиров вакуум-зет. После него никто из ребят не оставался в опостылевших оливковых комбинезонах, переодеваясь в собственные припасенные для Луны вещи. А поскольку всех предупреждали, что на базе Армстронг постоянно поддерживается комфортная температура в 23-24 градуса, наряды оказались не только веселыми, но и достаточно свободными. Шорты, совсем маленькие, едва наползающие на бедра, и длинные до колен, укороченные брюки, футболки, майки, рубашки. Создавалось впечатление, что ребята собирались на курорт и взяли с собой все самое легкое и яркое, что отыскалось в шкафах. К счастью, условия поездки строжайше запрещали брать с собой украшения, поэтому лучшие выпускники лучших школ, чьи богатые родители оплатили билет на Луну, не сильно выделялись на фоне победителей драконовских олимпиад. Не было вернувшихся в моду драгоценных камней размером с лесной орех, массивных швейцарских часов из золота высшей пробы, цепей, колец и кулонов. Присутствовали задранные носы, рассказы о том, что родители надавят на нужные рычаги и нас вытащат, или папины адвокаты засудят этого Райли и НАСА. Но разговоры и рассказы – это всего лишь колебания воздуха, и когда они заканчивались, рассказчики получали такой же тюбик с желеобразной едой, как и остальные, ни больше, ни меньше. Сейчас их социальный статус не имел определяющего значения. «Придумала, что будешь говорить? Я?» – растерялась Анна. «Ну, не я же!» – хмыкнула Октавия, и с ее плеча соскользнули микродроны. «Кстати, это хорошо, что ты до сих пор не переоделась. В комбинезоне ты выглядишь очень собранной и деловой. У тебя есть вещи?» «Есть!» – машинально кивнула Анна. «Не уверена, что нужно показывать их людям. Я сильно сомневаюсь в твоем вкусе». Сама Октавия выбрала бесформенную футболку с надписью «Август Император», коротенькие джинсовые шорты, больше похожие на широкий пояс, и белоснежные кроссовки. Октавия знала, что у нее длинные красивые ноги, и умела привлечь к ним внимание. «Твой брат по-прежнему молчит? Это хорошо. Он может постоять рядом с тобой во время интервью. Когда вы оказываетесь в кадре, то идеально символизируете безысходность». «Ок, прекрати», – попросила Анна. «Твои шутки постепенно становятся злыми». «Кто тебе сказал, что я шучу?» «Если скажешь, что не шутишь, рискуешь крепко получить». «А тебя?» «Ага». Октавия демонстративно, словно впервые, оглядела фигуру Анны, затем также демонстративно свою, точеную, хоть сейчас, на обложку модного журнала, и сообщила. «Драться с тобой я не собираюсь». «Вот и хорошо. Но ты обещала мне интервью». «О чем?» «Чего ты больше всего боишься?» «Потерять брата», – машинально ответила Анна, тут же опомнилась и смутилась. «Зачем ты спросила?» Он твоя привычка или фетиш?» «Артур, мое сердце, если ты понимаешь, что это такое», — ответила Баррингтон, решив немного побыть честной. «Тетя Силия очень хорошая. Она заботится о нас, но ближе Артура у меня никого нет». «Что случилось с твоими родителями?» «Они погибли 6 лет назад. И с тех пор ты заботишься о брате?» «Кто, если не я? А твоя собственная жизнь?» «С ней все в порядке», — тихо ответила Баррингтон. «Правда?» — подняла брови Ок. «Ты молода и еще красива, и, насколько я понимаю, ваш мир уже должна быть замужем». «Это еще почему?» — возмутилась Анна. «А разве нет?» В действительности все было именно так, как говорила леди. В районах, подобных тому, где жили Баррингтоны, девушки быстро теряли привлекательность и торопились пожить полной жизнью, пока кожа свежая, а грудь высокая. К 17-18 годам многие из них становились матерями, и причем часто от неизвестных отцов, а замужем оказывались только те, кому повезло. Леди была права, но Анна все равно не согласилась. «Не обязательно. К счастью, развивать эту тему Октавия не стала. Неважно», — махнула она рукой. «Тебя это не касается, потому что ты полностью посвятила себя брату». «Почему?» «Потому что я не такая умная, как Артур, а ему нужна моя помощь». «Артур умный?» «Очень». Когда Анна говорила о брате, она непроизвольно начинала улыбаться. «Он не умеет обращаться с людьми, но он очень, очень умен». «Ты его любишь?» — тихо спросила Ок. — «Больше жизни», — машинально ответила Анна. — «Смогла бы убить ради него?» Баррингтон вздрогнула и внимательно посмотрела на леди. — «Почему ты спрашиваешь?» — «Мне интересно, на что ты готова пойти ради брата», — спокойно объяснила Октавия. — «На многое». — «Вижу, тебе доводилось отвечать на этот вопрос по-настоящему не на словах, а на деле», — с неожиданной прозорливостью сказала Ок. «Что тебе довелось пережить?» «Не твое дело», — отрезала побледневшая Анна. «Что-то страшное? Заткнись! Или постыдное? На что ты пошла ради брата?» И Анне захотелось ее ударить. Не оттолкнуть, не оскорбить, а именно ударить по-мужски до крови, разбить губу или поставить синяк под глазом, или выбить зуб. Захотелось ударить так, чтобы бесцеремонная Ок запомнила этот случай на всю жизнь». И, наверное, Анна ударила бы, но ситуацию разрядил Даррелл. Бесполезный подошел к девушкам в своей обычной, слегка расхлябанной манере, уселся рядом, зевнул и осведомился. «Как интервью?» А когда понял, что Анна и леди уставились на него, продолжил. «Октавия, ты очень давишь». Анна ожидала, что леди поставит Августа на место, заявив что-нибудь вроде «не учи меня брать интервью, бесполезный». Но та неожиданно остановила запись, вернула микродронов на плечо и продемонстрировала Дарреллу надпись. «Нравится футболка?» «Сама футболка так себе. Мне нравится, что ты ее надела». Леди вскинула голову. «Решила погреть твое эго. Неужели ты моя фанатка?» «Еще какая!» Октавия неожиданно поддалась вперед и чуть подняла правую бровь. «Особенно после той ночи на Надежде». «Хм, не волнуйся, милый, твое смущение не войдет в интервью». Октавия чмокнула Августа в щеку, кивнула Анне, продолжим позже, и направилась к компании пятого. Бесполезный задумчиво провел пальцами по щеке, словно лаская поцелуй Октавии, и медленно протянул. «Ты не обязан ничего объяснять», — ровно произнесла Анна. «Я знаю, что не обязан», — отмахнулся Август. «Я просто хотел похвастаться». «Если бы я хотел похвастаться, рассказал бы об этом раньше, до того, как получил разрешение», — грызнулся Даррелл. «Я хотел поделиться с тобой, как с другом». «Как с другом». Слова царапнули душу, и Анне стало немного грустно, поскольку ей понравился симпатичный, совсем не зазнавшийся киберспортсмен. Но она заставила себя сдержаться. В конце концов, нет ничего удивительного в том, что бесполезный попал под обаяние идеально красивой Октавии. «Я рада, что ты выбрал меня в друзья», – бесстрастно произнесла девушка. «Для меня это слово не пустой звук», – неожиданно серьезно произнес Август. «Ты можешь рассчитывать на меня всегда. И здесь, и на земле». «Когда нас вытащат?» «Да, когда нас вытащат». «Почему?» – заинтересовалась Анна. Чем я вызвала твое доверие?» «Хорошие люди – большая редкость», – ответил Даррелл, глядя девушке в глаза. «А ты хорошая». Бесполезный произнес это с такой теплотой и искренностью, что Анна отвернулась, скрывая появившееся на лице выражение, и лишь через несколько секунд сумела продолжить разговор спокойным тоном. «Ты теперь с Октавией?» «Для меня ее поведение стало неожиданностью», – легко сменил тему Август. «Мы сумели побыть вместе на станции, но не давали друг другу обещаний, и я, говоря откровенно, думал, что это просто ничего не значащий эпизод, и вдруг он вновь провел рукой по шее». «Это было не случайно», – сказала Анна. «Ок, хотела быть с тобой». «Почему ты так думаешь?» «Потому что футболку она не здесь купила, идиот, и не на станции. Октавия ее из дома привезла». «Хм, и она ее надела, едва представилась возможность», – продолжила девушка. «Леди без стеснения показывает всем, что она с тобой, и это, поверь, говорит о многом». «То есть я попал», – попытался пошутить Август. «Ты можешь взять назад», – пожала плечами Анна, – «но захочешь ли?» Я, Даррелл, развел руками, помолчал, а затем с огромной теплотой в голосе произнес: «Ок, не такая стерва, какой кажется. Она тоже хорошая?» – приторно удивилась Анна. Бесполезный улыбнулся и после паузы ответил: «Я предвзят. Значит, ты не возьмешь назад?» «Не возьму», – качнул головой Август. Вновь помолчал, еще раз прикоснулся к месту поцелуя, после чего перевел взгляд на Анну. «Слушай, со всеми этими разговорами я совсем забыл, что хотел с тобой кое-что обсудить». Девушка подняла брови, показывая, что внимательно ждет продолжения. Но бесполезный не торопился. Он явно смущался предстоящего разговора и с трудом подбирал слова. «Анна, скажи, Артур все время находится где-то внутри себя?» «Почему ты спрашиваешь?» – насторожилась девушка. Бесполезный вновь выдержал паузу, но все-таки решил продолжить. «Утром, когда вы с Баджи и Сандрой обсуждали появление уборных, я обратил внимание на то, что Артур прислушивался к вашему разговору. Почему ты за ним следил?» «Я не следил», – поморщился Август. «Я сидел в стороне, читал книгу. В моем смартплексе большая библиотека. Я читал, случайно бросил взгляд на Артура и удивился выражению его лица». «Что было не так с его лицом?» – холодно спросила девушка. «А оно было нормальным», – тут же ответил Даррелл. «Ты разбираешься в выражении лиц?» «Сын моего двоюродного брата – аутист», – сказал Август. «Так что я знаю, о чем говорю». «Анна, выражение его лица было нормальным, и Артур внимательно прислушивался к вашему разговору». Нью-Йорк, Бруклин. 5.12.2031. Как должна выглядеть идеальная школа? Как старинное здание или сверхсовременный офис? Должна она располагаться в центре большого парка или занимать целый квартал и прятать деревья во внутреннем дворе? Должен ли у нее быть бассейн и библиотека размером с футбольное поле? Правильный ответ – да, да, да и да. Но в первую очередь идеальная школа выглядеть должна недоступной, чтобы сразу становилось понятно, что здесь выращивают элиту, и посторонним, а точнее недостойным, по мнению школьного совета, тут ловить нечего. Именно такой была школа имени Клейна, недоступной и внешней, поскольку занимала классическое здание XVIII века, в котором выучилось множество поколений отпрысков богатых фамилий, и внутренне, если вспомнить о стоимости годового обучения. Но раз в год двери распахивались перед всеми желающими, вступительные экзамены были открытыми, и на них разыгрывалось 6 стипендий на обучение. Раз в год у простых детей появлялся шанс изменить свое будущее, и Анна не сомневалась, что Артур сумеет им воспользоваться. Абсолютно не сомневалась, поскольку видела, каким спокойным вышел брат из аудитории. И потому была раздавлена объявленными результатами. Артур стипендию не получил. Изумленная и растерянная девушка упросила о встрече директора школы. Долго ждала в приемной. Мистер Эш опоздал на 35 минут. А когда явился, то сразу вылил на Анну ушат холодной воды. «Мисс Баррингтон, я согласился на встречу только потому, что ваш брат показал удивительные результаты на экзаменах». «Удивительные, но недостаточные», – обронила девушка. «Увы, да», – скорбно подтвердил директор. «Артур не сумел пробиться в число лучших». Тон мистера Эша не оставлял сомнений в том, что решение принято и не будет изменено. И именно поэтому Анна рискнула перейти в наступление. Терять ей было нечего. «Я не верю, что среди претендентов отыскалось целых 6 детей, написавших тест лучше Артура», – произнесла она из-под лобья, глядя на Эша. «А они отыскались», – улыбнулся директор. «Я могу посмотреть результаты?» «Нет». «Почему?» «Таковы наши правила». «То есть вы единолично решаете, кому дать стипендию, а кому отказать?» «Это очень важный вопрос, поэтому мое решение утверждает школьный совет», в котором, как знала девушка, заседали лучшие выпускники школы, люди успешные и состоявшиеся. Прислушиваются ли они к мольбам небогатой девушки? «Давайте говорить на чистоту, мисс Баррингтон», – доверительно произнес Эш. «Артур талантливый мальчик. Я с удовольствием взял бы его в школу и помог с карьерой, но его заболевание все портит. Вашему брату нужна особая школа, не наша. Мы не можем взять Артура и уж тем более предложить ему стипендию». «Но ведь он прекрасно разбирается в компьютерах». «Мисс Баррингтон, вокруг нас миллионы детей, которые прекрасно разбираются в компьютерах и при этом нормальны». «Вы серьезно мне это говорите?» – возмутилась девушка. «Вы планировали записать наш разговор?» – вопросом на вопрос ответил директор. «Напрасно. В этом кабинете стоят надежные генераторы помех, благодаря которым я имею возможность говорить то, что думаю». Анна покраснела и отвернулась. Она действительно предполагала сохранить все сказанное Эшем и теперь устыдилась этого. «Мисс Баррингтон, поймите, я ничего не имею против аутистов, ни против вашего брата, но ему будет очень трудно в нашей школе, да и в любой обычной школе», – продолжил директор. «Дети жестоки. Не потому, что плохие, а потому, что только учатся жить в обществе. Учителя стараются, как могут, но мы не всемогущие. А самое главное, я не могу оплатить его учебу, мистер Эш», – тихо сказала Анна, изо всех сил пытаясь сдержать слезы. «Стипендия – единственная надежда Артура обрести то будущее, которого он достоин. Пожалуйста, мистер Эш, дайте Артуру то, что он заслужил». Несколько секунд директор молча смотрел на девушку, из глаз которой катились крупные слезы, после чего сухо произнес: «Мне очень жаль, мистер Баррингтон, но ваш младший брат не набрал нужного количества баллов для поступления». Ворота захлопнулись, и это была катастрофа. Анна искренне верила в то, что Артур сумеет пробиться в одну из лучших школ страны, выпускники которой могли претендовать на стипендию в престижных университетах, и совершенно не ожидала поражения. Все планы на жизнь, на ближайшие 10 лет девушка строила, исходя из того, что Артур будет учиться в школе имени Клейна, и теперь совершенно не представляла, что делать дальше». «Артур должен получить образование, иначе его жизнь будет страшной. Но как это сделать? Где взять деньги?» Покинув школу, девушка на поезде вернулась в Бруклин, побродила по знакомым улицам, раздавленная и совершенно потерянная, не знающая, как рассказать Артуру и тете Сильвии о неудаче. Ничего не придумала, просто собралась с духом, поднялась на свой этаж и с удивлением обнаружила у дверей квартиры плечистого парня в хорошо пошитом костюме. Растерялась, нерешительно остановившись у захлопнувшейся дверцы лифта, но парень ободряюще улыбнулся и кивнул. «Тебя ждут», и Анна поняла, что нужно идти. Впрочем, все плохое, что могло с ней сегодня случиться, уже случилось, и девушка вошла в квартиру без робости. прошла на кухню, подчинившись жесту стоящего в коридоре Верзилы, и увидела за столом абсолютно седого старика, одетого во все черное – костюм, рубашка, галстук, ботинки. Ни одного иного оттенка, кроме антрацитового черного. На безымянном пальце старика поблескивал перстень с черным бриллиантом. «Сильвия решила погулять с Артуром в парке», – сообщил старик, не глядя на девушку. «Они вернутся через час». Анна знала, кто нанес визит в их маленькую квартирку, но все равно спросила. «Мы знакомы?» «Я твоя фея крестная», – улыбнулся старик и распорядился. «Садись». Не предложил, не попросил, а именно распорядился. Дон Роберто привык чувствовать себя хозяином в любой обстановке. Девушка послушно опустилась на стул, и старик продолжил. «Не расстраивайся, что не получилось со школы Клейна. Это плохая школа, очень дорогая, но плохая. В ней выращивают снобов, уверенных в том, что они рождены править миром, а Артур не смог бы в ней учиться». «Он бы выдержал», – не согласилась девушка. «В ближайшие годы Артур должен учиться, а не держаться», – отмел ее возражение старик. «Школа Клейна ему не годилась, а вот Бостон Ай-Ай подходит идеально. Там ценят мозги, а не умение общаться». «В Бостон Ай-Ай принимают с 10 лет», – тихо сказала Анна. «В нее приходит из сильных школ вроде Клейна. Я боюсь, что Артур не сможет подготовиться должным образом». «Сможет», – уверенно произнес Дон Роберто. «Я посмотрел тесты, которые Артур написал в школу Клейна. Показал их знающим людям, и они подтвердили, что у твоего брата талант, Анна, настоящий талант. Я поговорил с этими людьми, и они пообещали заниматься с Артуром и подготовить его к поступлению в Бостон Ай-Ай. Возможно, кстати, в будущем году. Мне сказали, что для гения в руководство школы делают исключение». Это было настолько неожиданно, что девушка не находилась с ответом и смогла лишь промямлить. «Но мы...» И тут же замолчала. «Говори», — поднял брови старик. «Мы будем вам должны?» «Безусловно». «И как мы сможем расплатиться?» «Станем друзьями», — улыбнулся Дон Роберто. «Для Артура это пустой звук. Неважно». «Но ведь мы ведь даже не итальянцы». «Наполовину». «Этого достаточно?» «Вполне». «Нет», – качнула головой Анна, которая всей душой жаждала получить подарок от феи крестной в черном костюме, но страшилась этого и хотела знать все нюансы договора. «Дон Роберто, пожалуйста, не играйте со мной. Пожалуйста, объясните, потому что если я не пойму, мне будет трудно согласиться». «Даже ради брата?» – перебил девушку старик. «Дон Роберто, пожалуйста!» И седой сжалился. Грустно улыбнулся, разглядывая красную от напряжения Анну, и негромко произнес. «Я много кому помогаю, девочка, и не только итальянцам. Все, кому я помог, чего-то добились в жизни, стали частью системы, поднялись на недосягаемую прежде высоту, сели важные кресла, и все они при каждом удобном случае благодарили общество за то, что сумели пробиться». «Никто из них не забыл меня», – старик усмехнулся. «Я бы не позволил. Но все они публично благодарят общество, которое могло им предложить лишь нищету и безысходность. А твой брат никогда так не скажет». «Не скажет», – подтвердила девушка. «Даже не подумает». «Да, даже не подумает», – протянул седой, поглаживая пальцами столешницу. «Вам надоели лицемеры?» «Очень», – Анна робко улыбнулась. «Ты этого не помнишь, девочка, но 40 лет назад в Бруклине правил Дон Массимо», – продолжил старик. «Сильный человек, но злой. Мой отец просил Дона Массимо за меня, умолял оплатить учебу, но тот лишь посмеялся и сделал меня солдатом семьи, а я мечтал стать архитектором. Дон Массимо заплатил за то, что посмеялся над моим отцом. Я... заставил его заплатить, но архитектором не стал. Вот так». Дон Роберто стер с лица улыбку, поднялся, но в дверях задержался и, не оборачиваясь, сказал: Скажи тете Сильвии правду, всю правду, и о школе Клейна, и о моем предложении. Завтра тебе позвонят. 12.22.2036. Возбуждение, вызванное появлением уборных, постепенно улеглось. Очереди в туалет исчезли, остались лишь к душевым, то есть неспешные и неторопливые. Настроение у ребят существенно улучшилось, и предложенный Наоми завтрак, традиционные тюбики, только на этот раз с оладьями и омлетом, были съедены с аппетитом. Затем все разбрелись по своим делам. Кто-то вновь завалился спать, рассудив, что в перерыв между завтраком и обедом лучше всего отдохнуть. Кто-то отправился к пробоине. Любоваться космическим пейзажем можно было бесконечно. Остальные разбились по компаниям и вели неспешные разговоры, в основном о том, когда, в конце концов, появятся инопланетяне и как они будут выглядеть. Появление уборных окончательно убедило пассажиров «Вакуум-Z», что пришельцы внимательно наблюдают за происходящим и всем не терпелось с ними встретиться. Но даже эти разговоры постепенно сошли на нет. Главной проблемой становилась скука, и Линкольн был абсолютно прав, распорядившись сформировать из подростков разведывательный отряд. Но приказ пока не был выполнен. Вагнер отвлекся на запуск реактора, а остальные члены штаба занимались своими делами, в том числе важными. «Вода как вода», – произнес Нутца, разглядывая жидкость на просвет. Ни стаканов, ни кружек на борту «Вакуум-Z» не оказалось. В невесомости и при слабом лунном притяжении они были абсолютно неуместны. Поэтому пили пассажиры из тех емкостей, которые сумели отыскать. В ход пошли пластиковые коробочки из-под еды, пузырьки из-под лекарств, выпуклые крышки и все, во что можно было налить жидкость. Нутцы, к примеру, щеголял вместительной мерной мензуркой, которая летела на Луну, вместе с прочими медицинскими инструментами. На вкус и запах ничем не отличается от обычной воды. «Вагнер тоже так говорил», — заметила Наоми. «И где он сейчас?» «Где?» — насторожился врач. «Я уже полчаса его не видела». Нутцы понял, что молодая женщина шутит, и рассмеялся. «Вы меня поймали, мисс Амар. Пожалуйста, называйте меня Наоми». «Договорились», — обаятельно улыбнулся врач. «Меня зовут Амата, но можете звать меня док, я привык». «Очень приятно, Амата». «Очень приятно, Наоми. Хотите воды?» «Пожалуй, воздержусь». «Как знаете». Раздав завтраки, Наоми хотела отправиться в душ. Ей до смерти надоел казенный комбинезон, но увидела, что Нутца настроен поговорить и поменяла планы. Молодая женщина понимала, что из всех членов штаба доктор самый чужой, если можно так выразиться, не имеющий общего прошлого с остальными, а значит, вызывающий наименьшее доверие у капитана. Но обстоятельства требовали, чтобы они стали командой, поэтому Наоми решила потратить время на общение. Она поправила волосы и поинтересовалась. «Как долго вы собирались пробыть на Луне, Амата?» «Гораздо дольше, чем длятся рождественские каникулы», – вновь рассмеялся врач. И женщина отметила, что доктор оказался счастливым обладателем очень приятного располагающего смеха. «Я подписал стандартный годовой контракт с правом продления на 6 месяцев». «Вам нужны деньги?» – брякнула Наоми и осеклась, сообразив, что вопрос может оказаться бестактным. Райли требовал от сотрудников очень много, но платил по-царски. 3-4 годовых контракта на Луне могли обеспечить разумного и скромного человека до конца жизни, и многие стремились на Армстронг именно с целью заработать на безбедную старость. Но Амата, как выяснилось, был из другого списка. «Я никогда не нуждался в деньгах», – медленно произнес он, глядя женщине в глаза. «Мои родители не купались в золоте, но были весьма обеспеченными людьми и дали мне прекрасное образование. Я был лучшим студентом курса и после университета отправился в самую престижную клинику Западного побережья. Если вам интересно, Наоми, то мы с вашим боссом были соседями. Он живет в пентхаузе башни Цезаря, а моя квартира находилась на 35-м этаже». «Вот как?» – пробормотала изумленная Амар. «Башней Цезаря назывался роскошный жилой небоскреб с видом на Центральный парк, и квадратный дюйм в нем стоил так, словно действительно предназначался для императора. Как же вы потеряли прошлую жизнь, Амата, наркотики?» «Будь я наркоманом, Наоми, о Луне я мог бы только мечтать», – мягко ответил врач. «И квартиру я не потерял, а продал». Он помолчал. «Просто в какой-то момент я понял, что должен угробить свою жизнь на что-то более важное, чем уходы за миллиардерами и их отпрысками». «И вы отправились на Луну?» Наоми не сумела полностью скрыть охватившие ее чувства, и в ее голосе отчетливо прозвучала ирония. Но Нотси не обиделся или же не стал обращать внимания на высокомерие мисс Амар. «Не сразу». «Ах, да, вы работали в больнице для бедных», – припомнила женщина. «Совершенно верно», – подтвердил врач, а затем отправился на Луну. «Зачем? Зачем?» – он улыбнулся. «Возможно, Алан Райли на самом деле предельно циничный парень, который зарабатывает на человеческой мечте добраться до звезд, но я верю ему». «Понимаете, Наоми, я ему верю. Я считаю, что Алан толкает нашу цивилизацию вперед, и мне приятно двигаться вместе с ним, вносить свой посильный вклад в это благородное дело». «И вы отказались от потрясающей карьеры врача?» – изумилась женщина. «Ну, у меня есть весьма приличные сбережения, так что я просто вышел на пенсию», – рассмеялся Амата. «Квартира в башне Цезаря мне больше не по карману, но голодать я не стану, даже если меня выгонят с Луны». Он поднял мензурку. «Воды, мисс Амар?» «Я воздержусь, док», — улыбнулась женщина. «Посмотрю, не отрастут ли у вас рога». «Я холостяк». «Естественно, холостяк», — поддела его Наоми. «Будь вы женаты, кто бы отпустил вас на Луну?» Несколько секунд Амата внимательно смотрел на женщину, затем запрокинул голову и захохотал так громко, что привлек внимание всего ангара. Так получилось, что Диккенс стала первой из принявших душ девушек. Едва услышав, что Вагнер обнаружил санитарную комнату, самба бегом вернулась к рюкзаку, молниеносно собрала вещи, пробилась в первые ряды, и когда капитан объявил, что подарком инопланетян можно пользоваться, схватила из своего шкафчика полотенце и бросилась в кабинку. Вышла посвежевшая, довольная, благодушно улыбнулась стоящим в очереди девчонкам, сообщила: «Вода очень хорошая», и под их завистливые взгляды направилась в лагерь. По дороге Диккенс почти решила отправиться к пробоине, писать космос, но задержалась, лениво обдумывая пришедшую в голову идею. Пришла к выводу, что она ей нравится, и отправилась на поиски Августа, который ожидаемо отыскался неподалеку от уборных, в самой шумной компании, занятой самым шумным и самым бессмысленным спором, являются ли пришельцы гуманоидами или разумными осьминогами. Диккенс этого не понимала. На ее взгляд, все было предельно просто. Они оказались на инопланетном корабле. Факт? Факт. Инопланетяне обладают весьма продвинутыми технологиями. Факт неоспоримый. Разобравшись в биологическом устройстве людей, инопланетяне построили для них гигиенические комнаты. Факт? Разумеется, факт. Он ведь перед глазами. И что здесь обсуждать? Какой смысл переливать из пустого в порожнее, молотя языком об одном и том же, что инопланетяне умные, что они поняли насущные потребности землян, что проявили заботу и прочую чепуху, которая гудела сейчас в ангаре? Зачем тратить время? У Самба бессмысленная болтовня вызывала раздражение, как и бессмысленные болтуны. Но она решила привлечь к своему делу Августа и потому была вынуждена мириться с его легкомысленностью. «Бесполезный, ты мне нужен!» «Вижу, ты приняла душ». Он даже сейчас не мог обойтись без глупого трепа. «Да». «Ну, почему такая мрачная одежда, как будто нас захватили в плен страшные инопланетяне?» Ребята засмеялись. Оливковый комбинезон «Вакуум Инк» Диккенс с удовольствием променяла на любимые черные джинсы, черные кеды, черную футболку и легкую, и не очень длинную, едва доходящую до колен, мантию с капюшоном. Тоже черную. А если добавить черные, как смоль, волосы, черные глаза и темный цвет кожи, образ Диккенс действительно получился мрачным. Август был прав, но на замечание девушка среагировала с привычной резкостью. «Ты что, модный критик?» «Хотел сказать, что даже в такой одежде ты прекрасно выглядишь», – нашелся Даррелл. «Ты меня клеишь?» «Это называется комплимент», – улыбнулся Август. «Я никогда не отказываю себе в удовольствии сказать красивой девушке, что она красива». И не просто красиво, а необычно красиво. Мама Диккенс происходила из племени Шайенов с отцом, известнейшим блюзменом. Она познакомилась в Новом Орлеане, и через некоторое время на свет появилась маленькая Диккенс – Самба, прелестный плод большой любви. Необычная в красоте и колючая характером. «Знаешь, где Вагнер?» – отрывисто поинтересовалась девушка. «В Клипере», – ответил Даррелл. Они с капитаном запускают реактор. Кстати, мы можем взорваться, и тогда твоя черная одежда окажется уместной. Главное, что они в Клипере, — оборвала его Диккенс. Пошли, нужна твоя помощь. Я жду очереди в душ. Скажи, что скоро вернешься. Август покачал головой, но послушно направился вслед за развернувшейся к вакуум-зет девушкой. Диккенс, напомни, почему я это делаю? «Потому что ты меня хочешь», – не оборачиваясь, ответила Самба. «А ты? Я тебя использую. Мне это нравится. Только если ты мазохист. А я? Сомневаюсь. Тогда почему я это делаю?» «Бесполезный, не начинай сначала». «Да-да, конечно, зачем нам ходить по кругу?» – рассмеялся Даррелл, с удовольствием наблюдая за ловкими движениями девушки. «Что я должен буду делать?» Они как раз остановились у шлюза «Вакуум-Зет». «Раздобудь контейнер вроде того, на котором стоял капитан во время собрания». «Может, его и возьмем?» «Возьми», – пожала плечами Диккенс. «И все?» – удивился Даррелл. «Я просто должен взять контейнер и отнеси». «Куда?» «Куда, я скажу». «И все?» «Да». «Ты позвала меня ради такой ерунды?» «А что, я должна сама тащить контейнер через весь ангар?» – удивилась Самба. «Хм». Август подошел к пластиковому кубу, который до сих пор стоял или валялся рядом с трапом, попробовал его приподнять, убедился, что нести неудобно, но не составит труда тащить за собой, и поинтересовался, что дальше. «Жди», – коротко ответила Диккенс, поднимаясь по трапу. «Кого? Я скоро». И не обманула, выбралась из шлюза меньше, чем через 10 минут, держа в руке плотно закрытую банку. «Что это?» «Масло». «Какое?» «Машинное», – девушка подумала и добавила. «Выпросила у Вагнера и добавила в него кое-какие химикаты, чтобы оно стало густым и черным». «Зачем?» Но Самба вновь вернулась к колючему тону и в ответ бесполезно услышал. «Не слишком ли ты любопытен для того, кто должен всего-навсего перетащить контейнер к стене?» «Скажи, ты росла на ферме?» «В Лепрозории». «А они еще сохранились?» «Ты знаешь столь сложное слово?» – хихикнула девушка. «Я поражена». «Диккенс, я понимаю, ты злишься на то, что не решилась принять мое приглашение на надежде Илона, но агрессии ничего не поправишь», – полушутя произнес Август. «Будь добра со мной, и тогда, возможно, я снова обращу на тебя внимание». «Ты слишком много о себе думаешь», – заметила Самба. «Кто еще обо мне подумает, кроме меня?» «Поставь контейнер туда», – девушка указала на участок стены, под которым никто не устроился. «И можешь быть свободен». «Поужинаем сегодня?» – легко осведомился Август. «Ты предлагаешь мне свою порцию или свое общество? А что у тебя вызывает меньшее раздражение?» «Мысль о том, что нас спасут и увезут на землю, и я никогда тебя не увижу». «Тогда воспользуйся тем, что я рядом». «Исполни свои мечты», – предложил Даррелл с улыбкой, глядя в черные глаза Самба. «Если я двину тебе в челюсть, то сломаю ее. Или ты просто упадешь и захнычешь?» «Не ожидал, что твои мечты связаны с рестлингом». «Проваливай, бесполезный, и радуйся, что сегодня я обратила на тебя внимание», – улыбнулась Диккенс, доставая из рюкзака длинный карандаш. На тупой конец она намотала платок и получила импровизированную кисточку. Работать ею было трудно и непривычно, но девушка не сомневалась, что справится. Очередь в душевые кабинки двигалась не быстро, но поскольку спешить ребятам было некуда, это обстоятельство не раздражало. Нужно подождать, значит, подождем. Порядок тоже соблюдался, без очереди никто не лез. Что же касается вольностей, то за тем, чтобы их не было, приглядывали Нуци и Наоми. Не потому, что сами были против вольностей, совсем наоборот, но Линкольн четко объяснил свою позицию, и членам штаба пришлось принять мнение капитана. Именно поэтому Карсон и Мейсон принимали душ в разных кабинках и встретились, лишь выйдя в ангар. Стандартные комбинезоны они сменили на обтягивающие футболки, подчеркивающие рельефную мускулатуру. В отличие от многих других парней, не забыли о существовании бритвы, красиво уложили волосы, уронили на себя по паре капель одеколона и появились на публике с видом денди, только что закончивших занятия в фитнес-центре и собравшихся посидеть в витаминном баре. «Прекрасно выглядишь, Карсон! Прекрасно выглядишь, Мейсон!» Но дальнейший поток комплиментов остановило появление Баджи. Девушка тоже приняла душ, переоделась, и ее появление Мейсон и Карсон встретили удивленными возгласами. «Баджи, это ты? Баджи, ты замечательна! Мы понимали, что у тебя есть татуировки, но это... Боже, я готов рассматривать их часами!» Не стал скрывать Мейсон, жадно изучая тело девушки. «Они тебя заводят?» — усмехнулась Хьюз. «Наверное, да», — рассмеялся Мейсон и тут же обратился к другу. «Карсон, нам нужны татуировки. Пожалуй, соглашусь». Мешковатый и полностью закрытый комбинезон Баджи сменила на черный топ, очень открытую белую майку, короткие шорты и кроссовки. Спортивная одежда прекрасно гармонировала с худощавой фигурой девушки, но главное выставляла на показ многочисленные татуировки. Как и предполагала Анна, тот язычок пламени, что скользил по шее Хьюз, оказался лишь маленькой частью разноцветных рисунков. Правая рука Баджи была украшена ими от запястья до плеча, с которого татуировки стекали на правый бок. Левая рука была свободнее. Картинки появлялись на плече и уходили на лопатку, на которой агрессивно раскинул крылья черный ястреб. Ноги оказались свободны, за исключением правой стороны правого бедра, который украшал красный дракон. «Ты настоящее произведение искусства!» – улыбнулся Мейсон. «И просто красавица!» – поддакнул Карсон. «Позволишь тебя сфотографировать? И с тобой сфотографироваться?» «Ребята, мне очень приятно слышать эти слова от вас!» – проворковала Баджи, обнимая Карсона, пока Мейсон запускал режим фото на смарт-плексе. «Боюсь только, что Хиллари назовет тебя картинкой». «Меня это не заденет», — улыбнулась Хьюз. «Правда?» — поднял брови Карсон. «Правда», — подтвердила девушка. «Примерно так меня называют в школе». «Тогда давай скажем, что кличку придумал я. Не хочу отдавать лавры хаму Хиллари». «Договорились». «Как же с тобой легко? Что вы обо мне знаете? Думаешь, мы слепые, мы все видим? И если не знаем, то догадываемся». Карсон нежно провел рукой по щеке Баджи, затем наклонился и поцеловал ее. Девушка не отстранилась. «Видишь, как мы хорошо понимаем друг друга?» В ответ Хьюз провела рукой по шее парня и улыбнулась. Все было понятно без слов. Дружеская нежность, легкая, непринужденная. Без последствий, поскольку притяжения нет. «Мы должны держаться вместе». «Согласна», — кивнула Баджи, прижимаясь к Карсону. «Но ты в компании Баррингтон», — заметил Мейсон. «Она вам не нравится?» «А она слишком самостоятельная и не из нашего круга». «К ней тянутся люди», — медленно ответила Хьюз. «Ты тоже?» «Я иду туда, где сила». «Тогда надо идти к пятому», — рассмеялся Карсон. «Или к Арнольду», — добавил Мейсон. «Пятый слишком легкомысленный, а Хиллари строит свою маленькую фашистскую диктатуру», — помолчал, сказала Баджи. «Думаю, вы это уже поняли, поэтому и не пошли к ним».